Из-за моего траура я этим летом в Красном селе не танцевала и на первое представление туда не ездила. Но заведующий театром полковник Нежевич мне передал, что великий князь Дмитрий Павлович был очень огорчен, что не видел меня в окне моей уборной, и просил передать мне, что в следующий спектакль он непременно ждет меня в театре. Чтобы сделать ему удовольствие, я поехала в Красное село, но в зрительный зал не вошла, чтобы не нарушать траура, и мы в моей уборной провели весь вечер, мирно беседуя и болтая. У себя на даче я не устраивала больших приемов, но все же ко мне часто приезжали гости поиграть в покер. Обыкновенно съезжались к чаю, оставались обедать и засиживались до поздней ночи. Бывали и великий князь Дмитрий Павлович и уланы, среди которых у меня было много знакомых и друзей. Раз помню, засиделись мы почти что до утра, а на следующий день великий князь Дмитрий Павлович был дежурным флигеля-дьютантом и должен был присутствовать на параде двух кавалерийских полков, шефами которых были великие княжны Ольга и Татьяна Николаевны. Он еле-еле поспел к параду в Петергоф, и мы все боялись, что он опоздает. Я сама поехала посмотреть на этот парад с сестрой и бароном Зеделлером. Я с волнением ждала, когда появится государь, будет ли Дмитрий Павлович в его свите, но все обошлось благополучно, и я вздохнула с облегчением. Обе великие княжны выглядели замечательно красиво в своих мундирах, верхом перед своими полками. В летнее время вокруг Стрельны часто происходили маневры, и если случалось, что уланы поблизости стояли на бивуаке, я посылала за ними свой автомобиль, они приезжали обедать, а под утро их отвозили обратно на бивуак. Все это было так весело, так просто, а сколько прелести было именно в этих невинных развлечениях. Осенью, когда вся жизнь у нас замирала до начала зимнего сезона и все разъезжались, я поехала в Кабдай, но уже на свою собственную виллу Алам. Когда мы весной жили еще на вилле Морла, мой швейцарец-лакей подарил мне раз, по какому-то случаю, белого ручного голубя, который мирно сидел на корзине с чудными цветами. Он даже не был привязан и покорно смотрел на меня. Когда я села пить утренний кофе, голубь вспорхнул с корзины на стол и стал есть крошки из моих рук. Он ничего не боялся, расхаживал преспокойно по столу. Днем он летал по саду и возвращался домой, когда ему хотелось есть и спать. Потом он уже стал садиться ко мне на голову, и я так его полюбила, что взяла его с собой в Россию, как и своего нового лакея-швейцарца Арнольда. В Петербурге голубь жил в зимнем саду, где было окошко, через которое он мог свободно вылетать, но всегда возвращался обратно на ночь. Летом он с нами переезжал в Стрельну, где пользовался также большой свободою. Он стал до того ручным, что спал у меня на постели вместе с моей любимой собачкой, Фоксиком Джибби, как два добрых друга. Конечно, он поехал с нами обратно в Кабдай с моим новым лакеем, а затем снова вернулся в Петербург. Но когда произошел переворот, и мне пришлось спешно покинуть свой дом, где голубь сидел в зимнем саду, я его взять с собою не могла. Я не знала далее, доберусь ли я до безопасного места с сыном. Потом мне мои люди говорили, что, когда большевики заняли мой дом, мой милый белый голубь, такой славный и ручной, движимый непонятным инстинктом, вспорхнул и вылетел в окошко, но больше не вернулся. К нашему приезду в Кабдай ремонт на вилле Алам не был закончен, и мы временно поселились в гостинице «Эден». Надо было еще закупить разные хозяйственные мелочи. Я хотела переехать только тогда, когда все будет в полном порядке. Наконец, мы перебрались на виллу, и я радовалась, как ребенок, что заживу с Андреем в своей собственной вилле у себя дома. Ко мне вернулась та же кухарка Марго, которая была на вилле Морла, тот же лакей-швейцарец, и со мною был мой милый голубь. Переезд был очень веселый, и мы его отпраздновали как следует. Как это часто бывает, несмотря на то, что вилла была большая, все же не хватало жилых комнат для адъютанта Андрея и для его доктора. При вилле не было гаража для автомобиля. Мне принадлежал скалистый участок, и я решила, посоветовавшись с архитектором, построить на этом участке дом с комнатами для гостей и для наших людей, а внизу должен был быть гараж и комната для шофера. Мы уже жили на вилле, когда начались работы по расчистке участка. Из наших окон можно было видеть, как рабочие долбили углубление, закладывали туда динамит и взрывали. Когда было заложено несколько мин, раздавался звук рожка, все разбегались и прятались. А через несколько минут происходили взрывы. Если взрыв был удачный и отваливался большой кусок скалы, все аплодировали. А если нет, то огорчались. Всю мебель для нижнего дома я заказала в Ницце. Три комнаты для гостей были очень мило меблированы. Кроме того, я заказала у Дюма в Ницце новую мебель для спальни Андрея в стиле режанс. Кровать, бельевой шкаф, письменные и туалетные столы, ночной столик, круглый, два стула и кресло. Вся эта мебель была потом перевезена в Париж. Прожив очень счастливо с Андреем 2 месяца, я вернулась обратно к себе. А Андрей уехал снова в Сен-Мориц на всю зиму, так как состояние его легких все еще внушало опасения. Грустно нам было расставаться, но я надеялась повидать Андрея в Сен-Морице на Рождество.